Глава шестая. На работу я решила надеть вечернее платье, сверху расшитое пайетками. Оно было достаточно приличное, с рукавом в три четверти, и юбка-фонарик чуть ниже середины бедра. Мой неизменный рюкзак и черные сандали. Волос заколола в высокий пучок. Нанесла минимум макияжа и довольно посмотрела на себя в зеркало. Платье я это купила не так давно, но надеть и выйти в нем еще не было возможности. Потому решила, что вступать на новую должность нужно красивой и с хорошим настроением. Да и разве могла я, будучи официанткой, надевать на работу такую красоту? Точно нет. Обведя взглядом свое отражение в зеркале, я прихватила телефон с кошельком и решила выйти на улицу. Я знала, что за мной приедет Денис, и бежать от него смысла не было. Потому что мы все равно встретимся на работе. А зачем отказываться от комфортной поездки в авто ради того, чтобы щелкнуть мужчину по носу? Мне кажется, это было бы глупо. Щелкнуть я смогу его и по-другому. Подождать Субботина решила у подъезда. Погода отличная, воздух здесь более чистый, потому как напротив дома очень кстати находится сквер. Именно туда я хожу на прогулку и дышу свежим воздухом. В моем положении эта процедура не помешает. Выйдя на улицу, я осмотрелась по сторонам и присела на лавочку. Настроение было отличным. Собственно, как и самочувствие. Токсикоз последние дни не тревожит. У меня было столько мыслей, что я даже не заметила, что по утрам меня больше не рвет. Возможно, это ненадолго, но и это хорошо. А то каждый раз как первый. Телефон пиликнул, оповещая о входящем сообщении. Я достала мобильный из кармана рюкзака и тут же улыбнулась. «Ну, гад! Я подъезжаю, это упаковано!» «Фиг тебе, а не ответ!» Спрятала телефон обратно в карман и только выдохнула, как во двор заехал автомобиль Субботина. «Ой, а морда у него, главное, довольная. У Дениса, конечно, не у машины ведь. Сижу, жду, когда он выйдет из салона. А этот наглец остановился напротив подъезда, опустил стекло на двери и сидит, ухмыляется. Так бы и двинуло, чтоб зуб вылетел. «Ты собираешься сегодня работать или так и будем сидеть смотреть друг на друга?» «Я бы не против любоваться тобой, а еще лучше подняться наверх и заняться более интересными делами», — хмыкнул он и, заглушив двигатель, все же вышел из авто. Я поднялась со скамейки, поправила платье и пошла навстречу Денису. Он осмотрел меня с ног до головы и тут же облизнул губу. «Интересные дела ждут тебя на работе, а не в моей квартире. Хотя ты бы мог заняться уборкой. Это достаточно интересное занятие?» «Более чем. Привет, малышка». Он склонился и поцеловал меня в щеку. «Привет. Как самочувствие? Ничего не изменилось после твоего обеденного звонка?» Денис провел меня к автомобилю и помог залезть на переднее сиденье. Ну, конечно же, не забыв при этом шлепнуть меня по попе. «Еще раз, и я тебе фингал набью, желтопуз, стерва. Очень приятно». «Почему именно Эстель?» — поинтересовался Денис, усевшись за руль. Вопрос выбил меня из колеи. Я, растерявшись, пожала плечами. «Не знаю. Красивая, наверное. Почему ты решила сменить имя?» «Из-за паспорта? Чтобы не было отметки?» «Денис, ну почему именно сейчас, когда у меня такое хорошее настроение?» Я действительно не хотела сейчас говорить на эту тему, не считала подходящим временем. И уж тем более не перед работой. «Прости», — он бросил на меня короткий взгляд и вырулил на главную дорогу в сторону клуба. «Извини, давай не сейчас». «Ладно, как твои подвиги по вязанию?» «Сегодня нашла схему костюмчика, но вот пряжу и спицы еще не привезли. Задержка какая-то. Может, здесь купим, быстрее будет?» «Нет, зачем, я же заказала. Ничего не случится, если немного подожду». «Как знаешь». Оставшуюся дорогу до клуба мы ехали в тишине. Я постоянно думала про вопрос, который мне задал Денис, и понимала, что однажды мне придется рассказать правду. Может, это случится позже, но от признаний никуда не сбежать. Главное самой бы понять, для чего я сменила имя, и не обманываю ли я саму себя. Вообще, я предпочитаю не вспоминать прошлое и те 5 лет, где я провела. Но с учетом напора Дениса от разговора все равно не уйти. «Пойдем, проведу тебя в кабинет», — сообщил Субботин, когда мы приехали в клуб. «Ты всегда будешь меня запускать в VIP или дашь карту, чтобы я могла и сама это делать?» «Дам карту, конечно». «Ты уже придумал для меня занятия?» Денис кивнул и пропустил вперед на лестницу. «Так и жаждешь посмотреть на мою задницу?» «Не без этого. Но я переживаю за тебя, потому и иду позади». «Не поняла», — хмыкнула я, обернувшись к нему. «Если падок будешь, подхвачу». «Как дела у дочки?» — решила сменить тему, дабы не акцентировать внимание на моей 5-й точке. «Я уж поняла про Дениса все. Он спит и видит, когда я снова окажусь в его постели». «Все хорошо, рада была, что я неожиданно приехал». «Слушай, а почему ты не хочешь перевести родных в столицу, и чтобы дочка постоянно была рядом? Ей нужно твое внимание. К тому же у тебя квартира большая, места бы всем хватило». «Жить всем в моей квартире — не лучший вариант». «Почему?» «А-а-а, баб некуда будет приводить». «Проходи», — кивнул он, открыв дверь в VIP-комнату. «Но открою секрет, для них можно номер в отеле снять». Денис одарил меня недовольным взглядом и тут же замер, посмотрев мне за спину. «Только не говори мне, что за моей спиной стоит одна из твоих бывших». «Что-то вроде того». «Тебе чего, Марина?» «Соскучилась, пупсик. Я к тебе с новостью». «Начинается». Меня уже начинает колбасить от постоянных случайных встреч и приветов из прошлого. Не успела я позволить себе попробовать довериться Субботину, как тут снова появляется кто-то и сеет зерно сомнения. «Что со мной не так?» «Марина, называй меня Денисом», — строго отчеканил мужчина и, подхватив меня под локоть, потянул к рабочему столу. «Ладно, Денис», — промямлила девица, наблюдая за нашей парой. «Присаживайся», — кивнул он в кресло, и я тут же выполнил его просьбу. «Марина, о чем ты хотела поговорить?» Денис прошел по комнате и достал из бара бутылку рома и стакан. «А мы будем говорить при твоей Девица кивнула на меня, а я одарила ее злым взглядом. «Могу, будем говорить при Эстель, ты права, я ей доверяю». «Ладно». Меня слова Дениса удивили. Я его прям не узнаю. Что он вдруг какие-то новости стал при мне узнавать, не боясь, что я их разнесу. Мне было приятно доверие этого мужчины. «Я вчера в спортзале была, и ни за что не догадаешься, кого там встретила». Субботин прищурился и налил себе ром. А вот я напряглась, боясь услышать то, что мне может не понравиться. «Кого?» «Говори, в догадки играть не буду». «Викторию, твою бывшую жену». Я сглотнула и заметила, как Бэтмен махом запрокинул в себя алкоголь, резко поставил стакан на стол, ударяя так, что мы с девицей вздрогнули. «Ты уверена, что это была именно она?» «Уверена. Я ж не тупая овца какая-то. Ты можешь сам лично убедиться, что это твоя бывшая жена. Как я поняла, она там через день тусуется, а... Да и личико у нее очень злое. Видимо, не траханное давно ходит». «Это меня вообще не интересует. Я не понимаю, какого хрена она на свободе». «Тут я тебе не помощник. Слушай, Субботин». Девица бросила на меня взгляд и подошла к Денису поближе. «Я понимаю, что ты времени зря не терял». «Что ты имеешь в виду?» «Твою спутницу», — произнесла она не очень радостным голосом. «Я бы тебе советовала быть осторожнее. Виктория кажется обозленной, учитывая, где она провела последние несколько лет». «Вы на что намекаете?» — не выдержала я и, поднявшись из-за стола, уселась на него попой. «Я лишь намекаю на то, что та чокнутая может сотворить что угодно, лишь бы навредить Денису. И вы, милая, можете попасть под раздачу». «Марина, ты можешь понаблюдать за ней в зале? Может, что услышишь?» «Я-то понаблюдаю, но вряд ли, что она будет там языком чесать. А вот девочку свою спрячь. По крайней мере, не спускай с нее глаз. Кто знает, что в голове у обозленной женщины? Я понял тебя. Спасибо, что сообщила. Ну, я пойду, а вы будьте внимательнее. До свидания. Марина оставила нас одних, а я посмотрел на Дениса осуждающим взглядом. Вот так просто? К тебе в кабинет заходит кто угодно? Ты права. Надо исправить это. Субботин достал телефон и принялся кому-то звонить. «Алекс, там сейчас мимо тебя Марина пройдет, такая в розовой блузе. Обыщи ее». Он тут же сбросил вызов и посмотрел на меня серьезным взглядом. «Кто ее знает, с чем она пожаловала?» «А это реально, что твоя бывшая жена могла выйти из колонии?» Бэтмен бросил на меня загадочный взгляд и налил себе новую порцию алкоголя. «Если бы я знал, Лиса...» «Черт!» — опрокинул в себя ром и поморщился. «Когда уже и в моей жизни настанет покой? Может, бросим все и рванем на острова? А, Лиса, как считаешь?» Денис обошел стол и подошел ко мне. Встал между ног, рукой погладил меня по щеке и задумчивым взглядом посмотрел мне в глаза. «Я считаю, Денис, что куда бы ты ни подался, от проблем все равно не убежишь. Их нужно решать. И уж тем более не алкоголем. Ты права, девочка. Абсолютно права. Что будешь делать?» «Для начала позвоню своему адвокату». Субботин чмокнул меня в губы и снова принялся звонить. На этот раз своему адвокату. «Привет, слушай, вопрос такой. Дошла информация, что Вика в городе. Как такое может быть?» «В городе, говоришь? Ну, либо отпустили за хорошее поведение, либо то же самое, только за деньги». «Тварь. Она же мстить может. А есть рычаги давления, кроме твоей дочери?» Денис бросил на меня взволнованный взгляд. «Есть. Ладно, я дам запрос, узнаю, по какой причине ее отпустили. А завтра наберу тебя. Ты лучше обеспечь своих родных надежной охраной. Так спокойнее будет». «Спасибо. Буду ждать». «Неужели все настолько серьезно?» — задала интересующий вопрос, когда Денис сбросил вызов. «Эта идиотка может что угодно придумать. В общем, о чем это я? Если она детьми торгует... Господи, у меня в голове не укладывается». Я потерла лицо руками и тут же посмотрела на мужчину. «Ее нужно возвращать за решетку». «Обязательно, малышка. Обязательно вернем». Субботин снова подошел ко мне и, уткнувшись лбом в лоб, тихо добавил: «Ты только ничего не бойся. Я буду рядом. Защищу вас. Я не думаю, что твоей бывшей жене буду интересна я. Скорее всего, она будет тебе мстить за свою свободу. Если она такая коварная женщина. И главный рычаг давления — ваша дочь. Алису нужно поберечь». «У меня количество слабостей увеличилось. И бить она может по уязвимым местам. Тебе нужно защитить дочь и родителей. И желательно начать это делать уже сегодня. Кто знает, что она задумала». Денис снова погладил мое лицо и взял в руки мою руку. «Спасибо, что понимаешь меня. Но тебе тоже никуда не деться. Я буду и вас защищать. Денис, с сегодняшнего дня ты переедешь в мою квартиру, и это не обсуждается. А Алиса? И Алиса тоже. Ты же мне поможешь с ее воспитанием?» «Да уж, кажется, отец из тебя тот еще». «Это да. Без тебя мне не справиться». Я покачала головой и на миг прикрыла глаза. Куда я снова вляпалась? Вопрос риторический. Но учти, Бэтмен, спать мы будем в разных кроватях. Главное, под одной крышей. Поехали. Субботин. Мне дико не нравилась новость о том, что Вика в городе. Какого хера она была на свободе? Я тоже не понимал. Ведь ей еще сидеть минимум 4 года. А раз она так скоро вышла, значит, точно надумала мстить мне. Ну, тварь. Как после всего смеет еще лезть ко мне? А в том, что она вернулась ради мести, я не сомневался. Такая не может простить мне свое поражение и обязательно придумает, как мне навредить. Я же лишил ее не только денег, но и свободы. А это куда хуже отсутствия зелени. Спасибо Марине, которая, несмотря на то, что мы расстались, и она так и не получила моей любви, все равно пришла и сообщила такую новость. Ведь могла просто не обратить внимания и сделать вид, что была не в курсе. Я знал, что она любила меня, но ответить на ее чувства не мог. Не было у меня к ней ничего, кроме желания. А на одном сексе отношения не выстроить. Но главное, что Марина с пониманием отнеслась к моему отказу и тихо ушла из моей жизни. Это случилось полгода назад. Девушка понимала, что нас связывает лишь хороший секс. Потому, когда призналась в своих чувствах, не пыталась меня шантажировать или в чем-то упрекать. С самого начала ей ничего не обещал. И теперь, несмотря на все то, что между нами произошло, она пришла, чтобы предупредить меня. Вот таких женщин я уважал и терпеть не мог, когда бабы начинали мстить, просто потому что их не взяли в жены. «Марина тоже твоя бывшая?» — спросила Эстель, когда мы гнали по трассе в сторону родительского дома. «Да, просто бывшая любовница». «Понятно. Страшно представить, сколько у тебя их было». «Не представляй, тебе это ни к чему. А ты жене изменял?» Вопрос в лоб. Я бросил короткий взгляд на лесу и тут же вернул свое внимание к дороге. Нормальные мужики женятся не для того, чтобы по бабам таскаться. Мне сложно поверить, что ты семьянин. А придется. Придется, потому что теперь я только твой. Услышал тяжелый вздох и снова посмотрел на свою малышку, брови нахмурила. «Что не так, лиса?» «Да пытаюсь вспомнить, когда-то я говорила, что ты мне нужен». Вот эти слова мне не понравились. Но я попытался сделать вид, что меня это не задело. «Я нужен нашему ребенку». «Так и что теперь мне из-за этого жизнь свою портить? Я рожу, подниму на ноги малыша и пущусь в отрыв. Найду себе крутого мужика». «Эстель, не зли меня, пожалуйста. Странный ты, Денис. Вот скажи, весь этот месяц, пока ты сопли на кулак мотал из-за моего обмана, сколько у тебя было женщин?» «Я не мотал сопли на кулак и уже объяснял свое поведение. Так что насчет баб и секса?» — напомнила лиса, когда я свернул на дорогу, ведущую к даче моих родителей. «Не было у меня секса. Скрывать не стану, хотел. Но...» «Не получилось, оказывается, одна стерва под кожу пробралась, и теперь мой член не встает ни на кого, кроме нее». «Как романтично. Надеюсь, ты не обо мне». «Про стерву? О тебе, конечно». Эстель хмыкнула, не отвернулась к окну. Я улыбнулся, избавив скорость, переместил руку ей на колено. Лиса вздрогнула. А я перевернул руку ладонью вверх, в надежде, что она вложит в нее свою руку. Я посмотрел на Эстель, а она, закатив глаза все же, вложила руку. Я сжал ее пальцами и снова улыбнулся. «Как же мне иногда хочется отшлепать тебя за то, что ты глаза закатываешь». «О, Боже! Смотри лучше на дорогу». «Ты покраснела?» «Послушай, Денис, как ты думаешь, я понравлюсь твоей дочери?» «Мне приятно, что тебя это волнует». «Меня это не волнует, просто это ребенок, и нам с ней жить под одной крышей. Я не хочу, чтобы малышке было неуютно рядом со мной». «Это я сомневаюсь. И да, Эстель, это и есть волнение. Кстати, ты вовсе не переживаешь, что твоя дочь будет жить под одной крышей с зечкой. Эстель, прекрати напоминать мне, какой я идиот, хорошо?» Я нахмурился и, сжав ее руку, еще раз отпустил. Естественно, мне не нравилось, что она упоминала это слово. Я понимал, что самой Эстель неприятна тема прошлого. Как и мне неприятно вспоминать ту ситуацию. Сглупил, действовал на эмоциях. Но зато сейчас относился к этой теме нейтрально. Не похожа лиса на убийцу. Да и характер ее не намекает на это. Я думал, ты всегда об этом помнишь, Денис. Ладно. Ты уже придумал, что родителям скажешь? Я крепче сжал руль и громко вздохнул, увидев на детской площадке во дворе родителей, маму с Алисой. Притормозил, не доезжая ко двору, и посмотрел на Эстель. Родители знают про Вику все, а про тебя правду скажу. Правду? Да. Я кивнул и подъехал к воротам. Мама с Алисой сразу же заметили знакомую машину и счастливо заулыбались, когда я открыл окно с водительской стороны. «Папулечка приехал!» Выдохнула дочь и, не обращая внимания на песок, рванула ко мне. «Моя малышка!» Вышел из авто и обогнул его. Помог Лисе выбраться из салона. Она показала мне язык и поправила свое платье, которое, к слову, меня немного раздражало. Грудь вот-вот выпадет. Да, конечно, утрировал, но все же. «Не бойся, они тебе понравятся», — произнес я, убрав прядь волос за ухо. «Как сватовство прямо», — хмыкнула Лиса и, улыбнувшись, обернулась к моим родным. «Добрый день», — поприветствовала мама, а я подхватил подлетевшую ко мне Алису. «Здравствуйте, меня Эстель зовут». «Папулечка!» Малышка звонко чмокнула меня в нос. Я расхохотался, радуясь, что снова она рядом со мной. «Привет, мам, я забираю Алису в город». «Здравствуйте, а ты меня ошарашил, сынок». «Не да, познакомься, это Эстель, моя девушка». «Очень приятно, меня зовут Валентина Ивановна», — произнесла мама, глядя на Эстель. «Взаимно. Сынок, может, поужинаете? Я там плов вкусный приготовила». «Лиса, ты хочешь есть?» Малышка пожала плечами, а я решил, что не будет лишним поговорить с родителями. «Пойдемте, я тоже не прочь перекусить». Мы прошли в дом. Алиса постоянно прижималась ко мне, но то и дело поглядывала на Эстель. Я понимал, малышка ведь никогда прежде не привозил к родным незнакомых женщин. Для дочери это было в новинку. «Руки можете помыть там, Эстель. У вас такое красивое имя. Обращайтесь ко мне на «ты», прошу вас. Мне как-то неловко». «Хорошо. Папулечка, мне тоже лючки помыть надо. Я в песочке игралась». Алиса принялась сползать с рук. Я только наблюдал, как она сама побежала за Эстель в ванную. Мешать ей не собирался, но и уходить тоже не считал правильно. Мама улыбнулась и оставила меня в коридоре одного. Я стоял около двери и слушал, все ли нормально у моих девочек. Все же и я не знал, как Алиса отреагирует на мою девушку. «А ты красивая», — услышал из-за двери и улыбнулся. «Спасибо, милая. Ты тоже очень красивая. А еще у тебя шикарные косички. Бабушка плела». «Бабушка, но ты не поверишь. У нас даже дедушка умеет плести косички». «Ничего себе, правда?» «Да. А почему тебя зовут Этель?» «Эстель», — поправила Лиса и выключила воду. «Не знаю, такое имя. Мама придумала?» «Нет, милая, не мама. У меня вот мамы нет, а ты с папулечкой дружишь?» «Дружу». «Жаль. Я думала, у вас как у взрослых. Ну ладно, поможешь мне лючки помыть». «Конечно». Я улыбнулся и пошел на кухню. Не то чтобы я собирался подслушивать их разговор, просто хотел убедиться, что моя дочь поладит с Лисой. Все же это немаловажно для меня, учитывая тот факт, что я собираюсь завоевать Эстель и быть секториатом. «Присаживайся, Денис», — предложила мама, а я подошел и обнял ее. «Мам, спасибо тебе за все». «Ой, прекращай, сентиментальности твой конек. Это не отменяет моей благодарности тебе». Чмокнул ее и прошел к раковине. Пока ванная занята, вымыл руки на кухне. «Расскажешь, что за девушка с тобой? Почему забираешь Алису в город?» «Мам, Эстель моя женщина. И я, кажется, влюблен». «Так, это интересно». «Бауля, мы вернулись». На кухню забежала счастливая Алиса и немного взволнованная Лиса. Вот это на нее не похоже. Мы все вместе присели за стол. Дочка тут же запрыгнула ко мне на колени, а Эстель расположилась рядом. А папа где? Уже возвращается домой. Ездил в соседний городок. Что-то в сельхозмагазине понадобилось. Понятно. Лиса, у нас папа просто очень любит свой огород и постоянно копается в земле. Зато на свежем воздухе, хмыкнула Эстель и бросила взгляд на маму. А я люблю помогать дедушке. Папулечка, а мы пойдем с тобой в околет? На меня посмотрели глаза, полные восторга, и на душе так потеплело. В следующий раз, малышка, сегодня мы едем в город. Ты теперь будешь жить со мной. Правда? Теперь в ее глазах читалась надежда. Я улыбнулся и кивнул, с удовольствием уткнувшись в любимую макушку. Правда. «Ула, папулечка! Я так давно этого хотела!» Алиса бросилась мне на шею и, прижавшись, долго сидела со мной в обнимку. Я идиот, что так мало времени ей уделял, и не понимал, как сильно она во мне нуждается. Маленькие пальчики, крохотные ручки и любимый запах. Все это настолько родное, что, несомненно, нуждается в моем внимании. Моя дочь нуждается во мне. «Можно узнать причину такого решения?» — уточнила мама, а я выдохнул и перевел взгляд на Алису. «Малышка, принеси мне, пожалуйста, свои последние рисунки. Интересно посмотреть». «Конечно, папулечка!» Дочка чмокнула меня в щеку и, соскочив с колен, выбежала из кухни. «Мам, Вика в городе». «Что? Так скоро?» «Я сам не знаю толком, как так случилось. Я не знаю, что она задумала. То, что будет мстить, в этом я уверен. И мстить она будет не за дочь, а за свою свободу. Вот твари! Да как же так? Я хочу, чтобы Алиса и Эстель жили со мной. Мне так будет спокойнее. А к вам я приставлю охрану. Она будет у дома уже завтра утром». «Да зачем ей мой сынок? Вы знаете», — произнесла Эстель, привлекая внимание. «Из того, что успел рассказать мне Денис, я уверена, такой человек, как Виктория, способен на все. Она будет давить на уязвимые для Дениса места, а он уязвим перед вами и своей дочерью. И ты мое слабое место, Эстель. Вы вдвоем». «Что значит вдвоем?» — удивленно переспросила мама, смотря то на меня, то на Лису. «Мама, у нас с Эстель будет ребенок». Я сжал рукой пальцы Лисы, а она бросила на меня взволнованный взгляд. «Господи». Мама от удивления рот прикрыла ладонью и медленно покачала головой. «Поверить не могу. Это же чудо, дети мои!» «Так-так», — услышали мы наигранно грозный голос отца. «И когда это значит свадьба у нас?» На кухню вошел папа с Алисой на руках. «Ну, с этим мы повременим», — хрипло произнесла Эстель, заметно нервничая. «Вот так новости. Приветствую». Отец пожал мне руку и тут же посмотрел на мою спутницу. «Сергей Дмитриевич». «Эстель, очень приятно». «Значит, Эстель, а ну-ка скажи мне, милая, что значит повременим?» «Пап, не напирай». Алиса сползла с рук деда и перебежала на сторону Эстель. «Дело в том, что у вас сын идиот, сильно накосячил, и теперь надо исправляться», — признался я, почесав лоб. «Что ты уже натворил?» — удивленно спросила мама, наблюдая, как Алиса доверчиво жмется к новой знакомой. «Провинился. И прощения заслужить мне еще предстоит. По крайней мере, я на это надеюсь». В город мы возвращались уже по темноте. Засиделись у родителей за чаем и разговорами по душам. Такое случалось редко, но сегодня оказался удивительный вечер. И несмотря на новость о том, что Вика на свободе, у меня было отличное настроение. Эстель понравилась моим родителям, но главное, она понравилась Алисе. Самое важное, чтобы мои девочки подружились. Они даже сейчас сидят на заднем сиденье вместе и о чем-то дружно беседуют полушепотом. Я не могу разобрать, о чем они говорят. Бросил взгляд в зеркало заднего вида и улыбнулся. Лиса подмигнула мне, сообщая, что у них все хорошо. В этот момент я ощущал, словно мы одна семья. Дочка со мной. Женщина, которая мне нравится и к тому же ждет нашего малыша. Только вот не женаты. Об этом я обязательно позже подумаю. Пока что мне все равно ничего не светит. Притормозив у дома, заметил, что Алиса начала засыпать, положив голову на руку Эстель. Девушка приложила палец к губам, показывая мне, чтобы я действовал тихо и не будил ребенка. Первым делом достал из багажника пакеты, а потом уже забрал из машины дочку. «Давай мне пакеты, они не тяжелые», — прошептала Лиса, забирая пакет. «Мама нас нагрузила едой. Теперь на несколько дней хватит», — хмыкнул я, открывая дверь в подъезд и пропуская свою красотку. «Это ты, конечно, преувеличил, но на завтра точно есть готовое. Твоя мама переживает, что у меня по утрам токсикоз, и мне может быть не до готовки. А у тебя по утрам токсикоз?» «Последние дни нет». Мы вошли в квартиру. Я сразу же понес Алису в свою комнату, понимая, что завтра нужно ехать за детской кроватью. Вряд ли будет правильным, если малышка будет спать со мной. Положил ее на кровать и, осторожно расправив постель, укрыл одеялом. «Давай я сниму с нее шортики. Все же ей так легче будет спать», — предложила Эстель, а я кивнул и вышел из комнаты. Считал, что Алиса уже в том возрасте, что я не смогу сам ее переодевать. И не я смущаюсь, а малышка, если узнает, что я снимал с нее вещи, будет нервничать. Стеснительная она насчет этого. Даже когда я ее в душу купал, она всегда была в своем маленьком купальнике. Моя прелестная маленькая доченька. Поднял шторы, открывая вид на шикарный ночной город. Кажется, Эстель любит любоваться пейзажем, особенно если дело касалось звезд. Эта девушка подмечает каждую деталь и получает от этого удовольствие. Она умеет находить плюсы в деталях, в мелочах, в том, что ее окружает. Стянул с себя футболку и, выдохнув, устало завалился на диван. Черт, Вика из головы не выходит. От этой дуры можно ожидать чего угодно, а я не могу рисковать своими девочками. Что угодно отдам, но не родных. За них горой стоять буду. Алиса спит. Повернулась на бочок, ладошку под щечку положила и засопела. Услышал я голос Эстель и протянул ей руку, приглашая присесть рядом. «Спасибо тебе. У тебя чудесная дочь, очень приветливая и добрая. Я рад, что вы нашли общий язык. Малышка чувствует добрых людей. А как же мое прошлое? Тебя совсем не пугает, что я возле твоей дочери?» «Не пугает. Я надеюсь, что однажды ты поделишься со мной своим прошлым». Эстель пожала плечами и, прокусив губу, посмотрела куда-то в сторону. «Возможно. Когда-то». Поднявшись с дивана, она прошла к панорамному окну и, остановившись возле него, тихо произнесла: «Просто знай, что я никого не убивала». Я поднялся и прошел к ней, остановился за ее спиной и руками коснулся предплечья. В нос ударил полюбившийся аромат, который был присущ только этой девушке. «Я верю тебе, Эстель». «Денис», — она резко развернулась и заглянула в мои глаза, «разбери пакеты от мамы и покажи, где я могу переночевать. Очень хочется прилечь». «Конечно, пойдем. Я сам разберу, а ты ложись. Спасибо». Я провел Лису в гостевую комнату и выдал для сна свою футболку. «Завтра поедем к тебе на квартиру и соберем вещи. Не знаю, сколько тебе придется жить у меня». «Ладно, хорошо. Спокойной ночи, Лиса». «Спокойной ночи, Бэтмен». «Я сегодня заслужил на это звание?» — хмыкнул я, обернувшись у двери. «Все благодаря дочери». Эстель улыбнулась мне, а я кивнул и вышел из комнаты. Ей нужен отдых. А мне подумать, что делать дальше. Пошел на кухню разбирать пакеты и понял, что все равно хочу утром порадовать своих девочек завтраком. Пожалуй, никогда ничего подобного не делал. Думаю, Лиса очень удивится, а малышка поддержит меня в моем решении. Пока убирал сутки в холодильник, слышал, как из комнаты вышла Эстель. Кажется, пошла в ванную комнату. Ох, как же у меня руки чесались присоединиться к ней, но я понимал, что если сейчас я сделал шаг вперед к доверию Лисы, то, придя к ней в ванную, случится два шага назад. Не стоит рисковать тем, что только-только начало образовываться. Навел порядок в кухне и ушел спать. Только бросил взгляд на дверь, когда проходил мимо ванной комнаты. Кажется, вода еще шумит. Млять, мне надо в комнате сидеть, когда Эстель душ принимает. Потому что образ красивого, стройного тела под упругими струями воды так четко вырисовывается у меня перед глазами. Я готов сорваться, наплевать на все и присоединиться к Эсте, помочь ей вымыться. И не только. выдохнул и сбежал, как юнец, в свою комнату. Тут дочка мило сопит и видит розовых пони во сне. Моя девочка, как же я рад, что смог отвоевать тебя тогда у этой дряни. Никому тебя не отдам, малышка. Я присел рядом с ней и убрал светло-русые волосики за ушко. Дочь сморщила носик и, развернувшись, улеглась на спину. Я улыбнулся, а она открыла глаза, сонная и такая красивая. «Папулечка, ты тут?» «Да, кроха, а где же мне еще быть?» «Папулечка, мне приснилась мама». Ее слова заставили меня напрячься. Я не спешил с расспросами, решив дать возможность Алисе самой рассказать о своем сне. Но она слишком долго молчала, продолжая смотреть мне в глаза. «А моя мама во сне была Этель. Эстель», — повторил я и забрал маленькую ручку в свою руку. «Значит, папе теперь нужно очень сильно постараться. Не обижай ее, она холосая. Ты права, милая. Я буду следовать твоим советам. А можно она мне сказку плетает?» Ну ладно, сейчас узнаю». Чмокнул дочку и пошел на поиски Эстель. Главное, чтобы она меня на месте не прибила. Эстель. С удовольствием приняв душ, я надела на себя мужскую футболку. Закрутила волосы в полотенце и довольно отправилась в выделенную для меня комнату. Но стоило мне пройти половину пути, как я застыла в гостиной возле дивана. Из комнаты вышел Денис, и стоило ему глянуть на меня, как по телу побежали мурашки. «Тебе очень идет моя футболка». «Извини, я была в душе, и не надо извиняться. Ты здесь как дома». Денис подошел ко мне, а я немного смутилась. Все же не те у нас отношения, чтобы я щеголяла перед мужчиной в таком виде. Ты такая красивая. Каждый раз себя сдерживаю. Денис, я, пожалуй, пойду спать. Много впечатлений для одного дня. Эстель, я попросить хотел. Произнес Денис, когда я уже направилась к своей комнате. Обернулась и заглянула в его глаза. Он был взволнован. О чем? Алиса хочет, чтобы ты ей сказку рассказал. Сказку? Я задумалась, вспоминая хотя бы что-то из своего детства, но память на такие моменты оказалась пуста. Я вздохнула и, прикрыв глаза, покачала головой. «Эстель, тебе плохо?» Бэтмен оказался рядом со мной. Я распахнула глаза и медленно покачала головой. Мне вдруг так противно стало самой от себя. Какая же я все-таки дура. Прошла к дивану и присела на подлокотник. Денис снова подошел ко мне. «Лиса, не молчи». «Денис, я не знаю ни одну сказку». Грустно хмыкнула я, уткнулась лбом в ладони. «Разве это проблема?» «Это проблема, Бэтмен. Я будущая мать». Бросила на него строгий взгляд и, поднявшись, прошла в его комнату. «Этель, ты пришла? Почитай мне сказку». Я улыбнулась малышке и присела рядом с ней на кровать. «Я думала, ты уже спишь. А у тебя есть книжечка? Я бы прочитала». «Сейчас гляну, что там мама в сумке положила». «Этель, а у тебя есть своя особенная сказка?» — задала неожиданный вопрос Алиса. Ее слова ввели меня в ступор. Что я могла сказать? Что я мало того не знаю сказок, так и придумать ничего не могу. А все почему? Некому было меня научить мечтать. Некому было радовать сказками и песнями. «Особенная», — прошептала я и посмотрела на девочку. «Пока что нету, милая». «А ты придумаешь? Ну, потом». «Потом?» «Возможно, придумаю». «Так, девочки, я нашел пару детских книг». В комнату вернулся Денис. «О, папулечка, про золотого петушка хочу». «Ладно». Он протянул мне книжку и оставил нас одних. «Папулечки, ты очень лавишься», — шепота произнесла Алиса, на что я улыбнулась. «Он тебя не обязает?» «Нет, Алиса, Твой папа меня не обижает. Не считая того, что он меня послал изначально, но говорить об этом девочке я не собиралась. Для нее он самый лучший в мире папа, и это очень важно. Если обидит, ты мне скажи, я его накажу. Я улыбнулась и кивнула. Договорились. А теперь, милая, ложись спать, а я буду читать тебе. Спокойной ночи, красивая Этель. Спокойной ночи, чудесная Алиса. Открыв утром глаза, я довольно потянулась к кровати, как вдруг замерла. Не сразу поняла, что не так. Но стоило мне повернуть голову, как вдруг меня окатило волной жара, словно выплеснули кипяток на мое тело. Как такое может быть? Как я могла уснуть в кровати, где спит Субботин? И ладно, ребенок, которая просто наслаждалась детской сказкой, но Денис? Как он это позволил? Неужели я так зачиталась и не заметила, как уснула? Вот же... Выдохнув, осторожно выбралась из постели, стараясь не разбудить спящих, тихонько сбежала в свою комнату и, прикрыв двери, прислонилась к ней спиной. Руками потрогала горящие щеки, пытаясь унять свои эмоции. Прикрыла глаза, почувствовала, как по щеке катится слеза. Смахнула ее и снова выдохнула. Мы спали, как настоящая семья. Денис решил воспользоваться этим моментом. Я уснул, а он обудить не стал. Наглец. По шее получит. Хорошо, что малышка не видела. Иначе не знаю, как бы мне пришлось оправдываться. Все же ребенку не так просто объяснить, почему чужая тетя спала в постели вместе с ее отцом. Так, нужно срочно унять волнение, иначе до добра не доведет. Я руками коснулась живота и тут же улыбнулась. Вот так. Скоро я сама стану мамой, и у меня будет такой же чудесный карапуз, как и Алиса. Возможно, они будут похожи. Интересно все-таки, кто же у меня будет, мальчик или девочка? Ладно, мечтать буду потом. Главное, нет токсикоза, а значит, я могу пойти приготовить обещанный завтрак. Быстро сходила в ванную комнату, привела себя в порядок и отыскала банный халат. Других в этом доме не имелось, но зато этот куда лучше, чем щеголять перед Денисом в короткой футболке. Он вчера и так по новой хорошо рассмотрел мои прелести. Затянув пояс на халате, я пошла на кухню. Желудок заурчал, требуя порцию еды. Я решила пожарить себе пару тостов, пока буду готовить основное блюдо. Отыскала в холодильнике сыр и масло, взглядом нашла красную рыбу и черную икру. Это решила не трогать. Во-первых, мне никто не разрешал, а во-вторых, нечего зажираться. Для нас с Денисом решила приготовить яичницу с жареными сосисками, а Алисе запарила овсянку, в которую добавлю свежие фрукты. Вчера Валентина Ивановна намекнула мне, что девочка любит по утрам овсянку. И я решила порадовать ее, нарезав фрукты. Мне оставалось лишь добавить их в хлопья, но это я решила сделать уже после пробуждения ребенка. С завтраком для взрослых тоже почти все было готово. Я перевернула яичницу, и сосиски от неожиданности вздрогнула. Руки Дениса с жадностью сжали мою талию, вызвав по телу табун мурашек. «Субботин!» — прорычала сквозь зубы, а он лишь переместил руку на живот и прижал меня спиной к своему телу. «Ты так правильно смотришься на моей кухне, Лиса. Я так же дико соскучился по тебе. Выходи за меня замуж». Я резко развернулась в его руках и, нахмурившись, посмотрела в его глаза с недоверием. «Ты-то сам слышишь, что говоришь? Какое замуж, Субботин?» «Как какое?» «Ты и я. Кольца. Фата. Что там еще?» «Ты точно в порядке, Денис?» «Нет, то, что ты отличный отец, я уже поняла, но это не значит, что я тут же соглашусь запрыгнуть тебе в постель». «Боюсь, что огорчу тебя, малышка. Ты уже там была сегодня». «Не придуривайся, ты знаешь, о чем я говорю». Ладно, но что насчет моего предложения? Нет, нет и еще раз нет, не дождешься. Отпусти, яичница сгорит. Я вырвалась из его объятий и поспешила включить плиту. Едва не сгорел наш завтрак. Лиса такое утро испортила. Чем я тебе его испортила? Женится по любви, Денис, а между нами ее нет. Но я влюблен, признался он, а я улыбнулась и, отодвинув мужчину, принялась раскладывать еду по тарелкам. Папулечка. Этель, доброе утро, услышали мы со стороны входа на кухню. Доброе утро, крошка, доброе утро, малышка, беги умываться и будем есть. Денис подошел к Алисе и поднял ее на руки. Девочка звонко чмокнула отца в щеку, не забыв при этом обхватив его лицо маленькими ладошками. «А поцелуйте-ка, Тетель!» Я улыбнулась и, подойдя к ребенку, поцеловала ее в щечку. «Ну вот, дочь, а меня Эстель целовать не хочет», — обиженно произнес Денис, состроив несчастное лицо. «Правда?» «Это все потому, милая, что папа пока не заслужил моих поцелуев». «А, понятно. Ну все, папулечка, пойдем луки мыть». Пока отец с дочкой проходили водные процедуры, я успела накрыть на стол. Все же меня умиляла маленькая Алиса, которая так забавно вела себя с папой. Но сразу было видно, что между ними тонкая связь, те самые теплые отношения, о которых я в своем детстве так сильно мечтала. Если бы Денис вел себя с дочерью холодно и отстраненно, пожалуй, я бы сама стукнула его по лбу. Но он молодец, очень любит Алису и относится к ней как к самому дорогому в жизни цветку. Субботин заслуживает уважения. После завтрака мы переместились в гостиную. Алиса с удовольствием разместилась рядом со мной, взяв в ручки свою книжку. Денис допивал кофе и собирался на работу. «Я ненадолго. Решаю кое-какие дела и скоро вернусь». «Папулечка, а мы пойдем сегодня гулять в палк?» «Обязательно пойдем. Хочешь аттракционы?» «Очень хочу», — кивнула малышка, а Денис подошел к нам и присел на корточки. «Тогда побудь с Эстель, а я скоро приду». «Хорошо», — кивнула она и чмокнула отца в щеку. «Лиса, можно тебя на минутку?» Я кивнула и, улыбнувшись ребенку, пошла за Денисом в прихожую. «Я прошу тебя, девочка, будьте дома, не выходите без меня». «Не будем, только я думаю, мне еще должны мой заказ привезти». «Доставка на дом?» «Да». «Скажу охране, чтобы они проверили. Под дверью уже стоят ребята и внизу около подъезда. Ничего не бойтесь. Вы в безопасности». «Хорошо», — кивнула я, а Денис открыл замок на двери. «Денис?» «Что?» «Будь осторожен. Мало ли, что можно ожидать от этой ненормальной». Субботин улыбнулся и, подойдя ко мне, обхватил руками лицо. «Ради вас я буду осторожен». Склонился и коснулся губ в нежном поцелуе. Я чувствовала, что Денис не играет. Чувствовала его искренность и готова была растаять. Нет, замуж за него и не собиралась, по крайней мере, в ближайшие годы. Но так сильно хотелось довериться. Так сильно хотелось прижаться к нему и почувствовать себя защищенной. Хотя я и так понимала, что рядом с ним мне куда безопаснее, чем одной. Субботин ушел, прикрыв за собой двери. А я только сейчас поняла, как же одиноко на душе, когда Дениса нет рядом. Хорошо, хоть Алиса в квартире с ним, и точно не соскучимся.